Но Али-Баба не соглашался на это и заклинал предводителя войти в дом и настаивал до тех пор, пока не затащил его силой вопреки его воле. И предводитель вошел с ним и увидел себя в просторной, красивой комнате, пол которой был выложен разноцветным мрамором, и везде вокруг были повешены занавески одна против другой, и расстилались роскошные ковры и циновки, а посреди помещения было возвышение выше всех других, покрытое царским шелком с посеребренными ступеньками и окаймленными жемчугом занавесками. И Али-Баба посадил предводителя на это место и велел зажечь свечи, а потом он послал к Марджане и сообщил ей о прибытии гостя и велел приготовить к ужину достойное его вкусное яство. После этого он сел возле гостя и развлекал его рассказами и беседой, пока не пришло время ужина. И тогда расставили трапезу и принесли кушанье в серебряных и золотых сосудах, столик поставили перед предводителем. И они с Али-Баба отведывали всех блюд, пока не насытились, а затем кушанье убрали и принесли старое вино, и чаша заходила между ними. А когда они кончили, вдоволь поели и попили, то снова пустились в разговоры и беседовали, пока не миновали часть ночи. Когда же пришло время ложиться спать, предводитель поднялся и вышел во двор, говоря, что хочет перед сном взглянуть на мулов, но на самом деле для того, чтобы договориться со своими приспешниками, что делать дальше. Он подошел к первому из них, который, как мы говорили, сидел в первом бурдюке, и сказал ему, понизив голос: «Когда я брошу из окна камешек, прорвите бурдюки кинжалами и присоединяйтесь ко мне». И то же самое он говорил второму разбойнику и третьему, пока не дошел до последнего из них. Что же касается Али-Баба, то он намеревался на рассвете того дня пойти в баню, и поэтому наказал Марджане приготовить необходимые полотенца и передать их Абдаллаху, а потом приготовить мясной отвар, который он выпьет, когда выйдет из бани, и он тоже велел ей оказывать почет гостю и послать ему мягкую постель и самой ему прислуживать, выполняя долг и обязанности гостеприимства». И Марджана ответила вниманием и повиновением, и Али-Баба отправился на свое ложе, лег и заснул. Вернемся же, однако, теперь к рассказу о предводителе. Когда он договорился со своими товарищами и приспешниками и наметил, что следует делать, то поднялся к Марджане и спросил, в каком месте ему спать. И девушка взяла свечку и привела его в комнату, устланную роскошными коврами, где было все необходимое для спанья — тюфяк, одеяло и прочие принадлежности. Потом пожелала гостю доброй ночи и вернулась на кухню, чтобы исполнить приказ хозяина. Она приготовила полотенце и все, что было нужно для бани, и отдала это евнуху Абдаллаху, потом разделала мясо и зажгла под котлом огонь. А между тем свет светильника мало-помалу все меркнул от недостатка масла и, наконец, погас совсем. И Марджана заглянула в кувшин с маслом и увидела, что он пустой. А так как свечи у нее тоже все вышли, она растерялась и не знала, что делать, ибо ей нужен был свет, чтобы закончить приготовление супа. И Абдаллах увидел, что Марджана в смущении, и сказал: «Не беспокойся и не расстраивайся. Масло в доме есть, и притом в изобилии. Ты, видно, забыла про бурдюки чужого купца, полные масла, которые лежат во дворе. Спустись вниз и возьми сколько хочешь масла, а когда придет утро, мы отдадим купцу за него деньги». И Марджана, услышав речи Абдаллаха, одобрила то, что в них заключалось хорошего, поблагодарила его за достохвальный совет и спустилась во двор с кувшином и подошла к бурдюкам. Разбойники меж тем совсем извелись от долгого пребывания в этих тесных темницах и устали сидеть, согнувшись. У них спирало дыхание и ломило все тело, и крошились кости, и не могли они больше выносить такое положение и терпеть столь долгое заточение. И когда услышали они голос Марджаны, то подумали по своему неразумию, что это голос предводителя, ибо стрела судьбы должна была поразить их и веление Господа восторжествовать.